Идущий перед нами человек оглянулся и остановился. Потом отбросил сигарету в сточную канаву. Крепко зажав левой рукой новенький дюралевый костыль, он двинулся дальше. Я решил, что он повредил ногу совсем недавно. Его правая рука казалась не менее сильной и мускулистой, а на земле, по которой он тащил ногу, оставалась глубокая борозда. Солнце было в зените. Идущая рядом Рейка сбросила с плеч куртку. Пятна пота проявились на ее плотно обтягивающей тело блузке. Она выглядела усталой, будто не спала накануне. Когда мы оказались перед рестораном, я сказал: «А не похавать ли нам чего-нибудь?» Она ничего не ответила, только покачала головой. «Я не совсем понимаю этого Окинаву. Метнулся в ночь, когда все поезда уже перестали ходить». «Все в порядке, Рю. Я была сыта по горло», — мягко сказала Рейка. Она сорвала листок с придорожного тополя. «Послушай, а как называется эта полоска, видишь?» Сорванный листок был пыльным. «Разве это не прожилка?» «Совершенно верно, это прожилка. Я ведь в средней школе проходила биологию, и у меня была специальная тетрадь. Я забыл, как это точно называется, но знаешь, я поливала листья каким-то химикатом, после чего они становились совершенно белыми, а потом все растворялось, и оставались только эти прожилки». Мужчина с костылем сидел на скамейке у автобусной остановки и внимательно изучал расписание. Остановка называлась «Главная больница Фусса». Слева находилось большое здание больницы, и в сквере при ней человек 10 пациентов в тренировочных костюмах под руководством медсестры занимались гимнастическими упражнениями. У всех них были толстые повязки на лодыжках, и по свистку они принимались крутить бедрами и головами. Прохожие наблюдали за этими пациентами. «Знаешь, сегодня вечером я собираюсь заглянуть в ваш бар. Мне нужно сообщить Мокко и Кей о предстоящей вечеринке. Они сегодня придут?» «Конечно, придут. Они каждый день приходят. Так что и сегодня будут. Слушай, хочу показать тебе одну вещь». «Что?» «Альбом с образцами разных листьев. Там на Окинаве многие коллекционируют насекомых, потому что там встречаются очень красивые бабочки. Но лично я составил альбом, в котором были только прожилки листьев. И учитель меня похвалил. А поскольку я получила за это премию, меня послали в Кагосиму. Этот альбом еще хранится у меня. Я очень им дорожу, и мне страшно хочется показать его тебе». Мы подошли к вокзалу. Рейка отбросила тополиный лист на дорогу. Крыша над платформой поблескивала серебряным цветом, и я надел солнечные очки. «Уже по-настоящему жарко. Лето началось. А? Что?» «Я сказал, что уже настало лето». «Летом жарче», — откликнулась Рейка, глядя на рельсы.